Вижу, что понял, зуб. Подтягивай людей и строй их на переправе, на берегах, комок. Магам надо обеспечить переправу, невидимой рукой, телекинезом вы должны владеть. Кроме того, вырасти столбы каменные на берегах, и мы протянем меж ними канат. Понимаешь? Да, Ал, кивнул комок, сделаем. Но всю силу не трать. Когда перейдем, поперек переправы сделаешь ров прямо по дну. Наши преследователи пусть помучаются. А если нам вновь потребуется когда-то эта переправа, то возведем мост. Давно пора, корень. Тебе нужны дополнительные указания? Нет, мой князь, улыбнулся циркач. Всем остальным, тащить повозки на тот берег. Всем народам, оставаться нам на этом берегу много хуже. Много хуже, думаешь? Спросил корень, который уже развернул коня, чтобы скакать во главу колонны, к своим дозорам, а сейчас осадивший так, что конь присел, и даже проверять не желаю, отрубил рукой командир, бросив, ставшие уже привычным, работаем, совет разъехался, остались только сам командир и Синька со своим лицедеем, далеко еще, спросила Синька, немного осталось, Красноводная, грань земель змей, там, на том берегу, ничейные земли, пустоши на 3 дня пути, до Синей реки, перейдем ее, уже на землях лебедя будем, так и пойдем вдоль Синей до истока, она с гор наших бежит, большую петлю по пустошам делает, до впадения в Красноводную, но мы туда не пойдем, ты же сказал, уже земли лебедя, спросила Синеглазка, люди лебедя мало освоили землю, больше жмутся к морю, оно нас кормит, все крупные города, за хребтом лебединым, по эту сторону, редкие малые и бедные городки знаменосцев лебедя, очень своевольных. Белохвост улыбнулся своим воспоминаниям. Они немного даже презирают людей, что от них по ту сторону гор у моря, называют их захребетниками, ведут себя вызывающе дерзко, а сами, бедные, как портовые крысы, их богатство, большие семьи, держатся друг друга, зато гонора, на 5 хватит, вечные драки между пустошниками и захребетниками меж казапасами и моряками, но лучшие воины лебедя, как раз те, что живут по эту сторону гор, в войске сразу образуют свои общины, друг друга поддерживают, и друг перед другом бахвалится, такой стойкостью войска мало какой князь может похвастаться, я именно из-за этих казапасов сломал традицию, вводя их в бессмертные, рот их худ, но мужество их велико, улыбка сползла с лица командира, сквозь зубы он процедил, им и принимать змеи и людоедов первыми, если их уже не съели, сказал лицедей голосом самого Белого, приняв очень похожее на командира лицо. Белый кивнул, принимая замечание и показывая, что принял такое поведение лицедея, не счел его поступок и слова нарушением чести, позволив тем самым не только пародировать самого себя, но и открывать рот в их присутствии, иметь и высказывать свое мнение. Лицедей даже чуть выпрямился в седле. Умолением достоинства командира это быть не могло, такого княжич не допустил бы, а могло означать лишь одно – лицедея только что повысили до близкого, до дружины. Командир приблизил, возвысил, поставил рядом с собой бродячих циркачей, всеми презираемых, по сословному, общественному положению бывших даже ниже городских сборщиков навоза. Ну, Синеглазка, понятно, она на то и маг жизни. Тут судьба была благосклонна, корень ее брат, родственные связи, но он-то, а остальные, дозорные, это как егеря, а у егерей очень высокое положение в обществе. Значит, это не случайность, а закономерность. И всего этого они добились сами, благодаря командиру, но сами. Лицедей, не заметив, принял лицо корня, подумал, знай наших. И наши для него были уже не только его большая цирковая семья, но и все, кто встал под знамя командира, и еще встанут. В этом артист не сомневался. Такие, как командир, далеко пойдут, если не остановит, не убьют. Лицедей, испугавшись этих мыслей, прищурился и подозрительным взглядом стал осматривать округу. Теперь жизнь командира для него, вдруг для него самого, стала очень и очень дорогой ценна. Засветло не уложились. В темноте, в крайнем напряжении нервов и сил, магией отгоняя твари, привлекая этим еще больше твари, тащили повозки и обезумевших от страха коней по шею в воде. Тол не мог успокоить всех коней сразу. Он скакал вдоль колонны. Там, где он был, образовывался круг спокойствия, а дальше, опять страх и ужас. Ворониха не помогала, берегла силы. Молодая ворониха не умела успокаивать коней. Но, наконец, переправу завершили, поезд собрался в единое целое. Комок встал на берегу. К сожалению, наблюдавших его работу, было темно. Они увидели только вспучившуюся воду и поднятую пену. Поезд подняли на пригорок, расставили повозки кругом, по двое и крики тварей. И только тогда ворониха показала себя. После дружного визга и крика пустошь затихла. После нескольких часов боя с тварями наступившая тишина оглушала. Разом затихли и все кони, испуганно крутя глазами и прядая ушами. Белохвост с мечом в руке выпрыгнул за круг повозок. За его спиной встала его пятерка. Они обошли пригорок весь, только трупы тварей. Ни один не выжил. «О, боги!» — воскликнул командир. «Даже мне страшно. Все умерли, разом. Жаль, что она не сделала этого с неприкасаемыми», — буркнул Тол. «У разумных я не могу испортить кровь», — крикнула ворониха сверху. «Это медведь так шутил, все показывал ужас перед всеми, тем, что я испорчу ему кровь. А вот с тварями, запросто. Но раньше так сильно не получалось. Да ты просто, чума!» — крикнул ей в ответ командир. «Погибель тварей пустоши. О, спасибо тебе, властитель!» — рассмеялась ворониха. «Позволь мне так и именовать себя впредь, чума, погибель тварей». За ней рассмеялся ее неунывающий муж, а потом остальные. Смех быстро стал истеричным, перенапряжение жил и нервов, страх, радость и недоумение, облегчение от чудесного избавления нашли выход всему этому замесу чувств в смехе. А утром опять тревога. Как ветер пустоши гоняет пыль кругами, так кружились конные змеи на том берегу реки. Воины и маги выстроились для возможного отражения атаки. Низ смеялся над ними, крича: «Идите завтракать, вояки. Река – моя стихия, они не пройдут». Но люди так и стояли строем. Женщины разносили им еду. Мужчины усердно жевали, не сводя глаз с клубящихся всадников, гоняющих круги по пустоши, подсушенной вчерашним суховеем. И вот змеи решились. Круги всадников разомкнулись. Они сходу влетели в воду, поднимая тысячи радужных, в свете утреннего светила, брызг, широкой конной лавой текли поперек течения на другой берег. Низ, заливаясь радостным смехом, схватив свой посох, выбежал вперед всех, воздел руки и посох к небу. Послушные его воле воды реки поднялись волной. Низ уронил руки. Охваченных паникой и ужасом змей поглотила эта волна, раздавила, растерла одно брода, унесла их тела вниз по течению. «Собираемся!» — крикнул командир, не сводя глаз с этого завораживающего зрелища. «Быстро!» — не обидно для змей, ехидно смеялся, торжествуя, крича, усилив свой голос магией. «Медведи еще живы! Бегите быстрее, вы, бурые шакалы, и больше не попадайтесь мне на глаза!» Безликие, как-то молча, с единого молчаливого согласия принявшие на себя обязанности слуг в их отряде, запрягали коней в повозки, выводили их, строили в поезд каравана. Зуб отправлял десяток за десятком, а остальные готовили будущую рощу. Уже привычно и обыденно, комок выбивал в почве пустоши рвы, воины скидывали в них тела тварей, сажали семена. Синеглазка, ходя вдоль этих рвов, делилась с будущими ростками жизнью. Воины и комок засыпали рвы комками мертвой земли пустоши. Корень отметил это место на карте стрелка, как роща погибели тварей. Они шли спорой ходка. Ободренные люди не чувствовали усталости, подпевали неунывающему несу маршевые, но сплошь похабные, песни. Воины погрузили щиты на повозки или повесили их на вьючных коней, но зато помогали коням, толкая повозки, вытягивая коней из ям и низинок. Сближенные безнравственной, стыдливой, темной ночью всеобщей оргии, люди общались, влюблялись, узнавали друг друга. Жизнь, жизнь своей жаждой, своей радостью и любовью побеждала смерть, уныние, апатию и страх. Негромкий говор десятков людей, периодические взрывы смеха, песни радовали сердце Белохвоста, загривком чувствующего на этом куске безжизненной пустоши перекрестившиеся взгляды богов. Очень тяжело, очень неприятно было осознавать, что ты стал игрушкой богов, очень неприятно это понять, увидеть, почувствовать. И очень сложно при этом выжить. Что приуныл, командир? Закричал неугомонный Низ, как точующий быстрее Тола умника, кому нужна моральная поддержка, своей жизнерадостностью, своей невозможностью бытия и мышления сбивающий с толку, заставляющий забыть все страхи и тревоги, заставляющий петь с ним, смеяться с ним, любить его. Они все и любили этих двоих полубезумных супругов. Кто бы мог подумать, сказал Белохвост, чувствуя, как его губы невольно растягиваются в улыбку, что обычное задание по сопровождению матерей милосердия из пункта в пункт повернется такими, такими, сложностями. Неприятно осознать себя под перекрещенными взглядами богов, рассмеялся Низ. Улыбка сползла с лица Белохвоста. Что, командир, думаешь, ты один почувствовал это? Ха-ха, Опять рассмеялся Низ. «Нет, дорогой мой, ты не один. И, ты знаешь, это даже хорошо, что именно тут, в пустошах, все решится». Казалось, впервые Белохвост увидел Ниса серьезным. Низ подъехал ближе, говорить стал много тише. «Мы избранники. На нас возложена тяжкая ноша, определить судьбу мира. То, как будет жить мир, таким, как был, мир уже не будет. А вот каким он будет, зависит от нас. Твой мир, сад, мне очень по душе. А вот мир господ и рабов в мертвых пустошах как-то надоел. Хотя я и княжич, а мир людоедов вообще неприемлем». Белохвост не смотрел на Ниса. Невидящий взгляд был устремлен меж ушей коня. Туда, вперед, перед нами тысячи путей. И если мы ошибемся, нас сожрут, сказал Нису Белый. Верно, я тоже так думаю. Эти тысячи путей переплетены очень плотным клубком. Очень легко перескочить не на ту нитку вероятного. Но это затруднение очень легко распутать. Мы же знаем отправную точку, ты и я, здесь и сейчас. И знаем цель пути, Мирсад. Так, так, пока ты идешь к цели, тебе благоволят боги. А все, что не ведет тебя к этой твоей мечте, ложь, ложь, ошибка, смерть. Белый встрепенулся, повернулся к Нису. Ты сам это придумал? Низ, опять играя искрами безумия в глазах, ответил. Очень бы хотел присвоить эту светлую мысль, очень, и гордиться собой в твоих глазах. Но мне это нашептали в ухо, толкнув на нитку, что должна была привести меня к тебе. Кто? Белохвост встал на стременах. Кто это был? О, улыбнулся Низ, это, великий, ты его знаешь. Он очень сожалел, что не успел поговорить с тобой, но обещал, что еще поговорите. Его нитка уже давно и прочно вплетена в наше полотно мира. Кто? Взревел Белохвост. Но Низ, опять закатившись своим безумным смехом, стеганул коня плетью и поддал шпорами, отчего конь прыгнул вперед рывком. Смех Ниса ускакал. Командир затравленно осмотрелся. Как никогда ему нужен был совет. Нужно было обсудить с кем-нибудь возникшие затруднения, послушать мысли единомышленника, взвесить все последствия, выработать решение и проработать план. Но взгляд Белохвоста прыгал с одного советника на другого. Никто из них не мог бы не то что разделить тяжесть мыслей Белого, а даже понять его. Пятка, Марк, птица, старые, где вы, когда вы так нужны? Белый хвост чуть не взвыл. Где они все, когда он тут с ума сходит? Что с ним? Корень поймал Ниса за рукав, скучает по друзьям, пожал плечами Низ, вырвав рукав из пальцев корня, и ускакал. Низ, при всей его жизнерадостности и легкости, с кровью получил, с молоком матери впитал княжескую спесь. А кто такой корень? Сын шлюхи, пусть и признанный достойным, но даже зуб, по праву, знать не признан Нисом равным. Равными он признает только магов, будучи сам больше магом, чем княжичем, а командира почитает за старшего. Нет, конечно, Низ ни единым жестом, ни единым движением лица, ни единым словом никогда не покажет этого, но такой он родился, так воспитан, он не может иначе, хотя и старается, и они, низшие, такие же, такими родились, так воспитаны, в почтении к старшим. Даже дерзость корня, граничащая с наглостью, имеет четкий предел, который не видим, но непреодолим. Корень встряхнул головой. Все это, пыль, всегда была и всегда будет. А командир сильно опечален. Люди видят это, тревожатся. А это совсем нехорошо. И так все стянуто трухлявыми нитками. А что делать? Корень приотстал до группы магов. Спросил у Тола, к которому уже прочно прилипло оброненное командиром, умник. Видел? Корень мотнул головой на силуэт высокого всадника. Сами всю голову сломали, вздохнул Тол. Поедом себя ест, отвлечь его надо. А как, сестру твою просили, не видит ее в упор. Просили этого блаженного придурка, только хуже стало. Чтоб ему, Тол сплюнул в пустошь. Его при родах точно на мраморной лестнице уронили повитухи. Вздохнул комок, и он все ступени своей мягкой головой пересчитал. Слушай, дозорный, обратился к нему маг огня, там, в пустошах, есть что необычное, только пустошь, мотнул головой корень. Корка земли, овраги, холмы, расщелины, промоины, скверна, колючки. Ни тварей, ни бродяг. Догнали одного, жутко выбеленного, твердого, как камень, но совсем голого. Это откуда же такой взялся? Насторожился Тол. Оттуда, наверное, ответил корень, махнул рукой, указывая. Видишь, там холмы круглые, город там был. У меня на карте так, название прочесть не могу. А ты молодец, дозорный, сказал огневик, что читать выучился. Не хотел помереть сыном шлюхи, буркнул корень, передумав доставать карту. Он больше чем молодец, сказал Тол, он умник. Пошли, Корень, отпросимся у командира осмотреть это место. И в чем соль шутки? Спросил Корень. В том, что мы везем полнодопотопных вещей разной степени ценности и полезности. Друг командира, тот еще копатель. Командир выслушал их, молча, но помотал головой. Развалины эти мне известны, и не только мне. У дороги же, облазили их вдоль и поперек. А если вам скучно стало, то я вас загружу по самое не балуйся. Тол, я понимаю, ты не сумрак, но ты должен побеседовать с каждым. Постарайся найти одаренных и воров, помышляющих зло. Карать сразу не советую, но с такими людьми надо работать. Много работать и чуть иначе, как и с остальными. Корень, у тебя так много людей, что ты решил, что ты самый свободный. Тогда ищи среди этих вот людей дозорных, учи их. Кроме того, тут полно самого разного люда, а мне нужен единый уровень, хотя бы по грамотности, чтобы все одинаково понимали сказанные слова, приказы. Понятна задача, Тол, тебя касается, и зуба зовите сюда. Оклемались, заскучали, быстро. Корень и Тол развернули коней, поскакали. Тол выставил ладонь, Корень ударил по ней. Белый заметил это, улыбнулся. Было приятно, что складывается общность неравнодушных последователей, единомышленников. Вот вернется Марк, еще лучше станет. А если Птаха притащит, вообще заживем. А вот сбитый зуб материл этих неравнодушных до темна, потому как командир заставил его учить людей построением неприкасаемых. Идти в шаг, разом всем строем поворачиваться, перестраиваться, на ходу, строить черепаху. И все это, в походе, переходя на бег, чтобы не отстать от поезда, запутавшись в неизбежных столкновениях и падениях людей, многие из которых не знали, где у них правая рука, а где левая. А если и знали, то постоянно их путали. И вместо права, все, вдруг, куча столкнувшихся, упавших друг на друга тел. Как будто мало было этого, стали учить людей верховой езде. Командир, взвыл зуб, какие из них всадники? Их же годами учить надо чувствовать коня. Я даже не мечтаю из них сделать бессмертных, воевода, сказал Белохвост, положив ладони на наплечники зуба, смотря ему в глаза. Приблизив свое лицо к его лицу, сказал тихо, я из них хочу сделать драгун. Кого? Дракон, удивился зуб. А, и пусть дракон, усмехнулся командир. Мне надо, чтобы они просто умели передвигаться верхом, понимаешь, в бой они вступят пешими, но до схватки чтобы добирались верхом, быстро. Что мне еще противопоставить такому количеству конных змей? Зуб раскрыл рот, глядя на командира огромными глазами. Опомнившись, захлопнул рот, опустил голову, потом согнул спину в поклоне, молча ушел, но на ходу вскидывал руки, разводил руками, ронял их, опять всплескивал руками. Ворониха, которую теперь иначе чем чумой никто и не называл, даже в глаза, пролетая на своей лошадке мимо зуба, тоже удивилась, но поскакала дальше, спрыгнула с коня прежде, чем он остановился. «Ты что делаешь, бестолочь, курица безмозглая?» — заорал Белохвост. «Мало того, что верхом скачешь, как вестовой лихой, так еще и прыгаешь, ребенка вытрясешь, это мой ребенок». Начала огрызаться чума, уперев руки в лохмотья некогда красивого, но совершенно непрочного платья, выставляя свою гордость, высокую, полную грудь, еще больше раздобревшую и растущую вместе с детем. «Это божий ребенок», — рявкнул белый так, что чума отшатнулась. Ее руки сложились по швам платья, как у нашкодившего ребенка, а белый махал перед ее носом указательным пальцем, отчитывая ее, как девчонку. «Такого ребенка потерять никак не можно, поняла, трещотка ты кровавая, ты знаешь, какие на него божьи промыслы наверчены. А что будет с тобой и с нами со всеми, коли мы сорвем их замыслы простым и глупым, совсем невместным лихачеством? А, вертихвостка пустоголовая, тебе, девка, честь оказана принять в себя его семя, стать матерью его сына. А ты, низ, низ, сын медведя шатуна и пьяной поломойки, иди сюда. Ты, бестолочь, у тебя о чем голова забита? Опять пошлостями? Почему жена твоя опять верхом? Почему с коня сигает, будто Андреича вытряхнуть хочет? Что ржешь, маги вы, прекратить, иначе свяжу и до самых родов поленом пролежишь. Оба, шли, пешком, стой, ты что так летела сюда, люди, там, сказала чума трясущимися губами, ей было нестерпимо обидно. Командир, крик издалека, люди, много, зуб, крикнул Белохвост, сотня, к бою. Пока крестоносцы сбегались к голове колонны, пока вощие замыкали круг повозок, прискакал Корень с докладом. Змеи ведут полон, много, больше сотни, Точно, остальных за пылью не видно. А полон какой, если змей больше сотни, удивился Белохвост. Та, нет, змей пара десятков, конные, полон, больше сотни. Так и скажи, что наводишь тень на мою голову. Так, кто не знает, что за построение такое, сеть. Понятно, зуб, строишь нашу пехоту и прешь прямо им в лоб. Все, кто умеет верхом, идем двумя отрядами. Правый, веду я, левый, корень. Обходим змей, окружаем, отсекаем от полона. Корень, мне надо знать, что там, в пыли. Жалея, готовься принимать людей. Это мои люди. Больше им полон брать неоткуда. Остальных они сожрали уже. Работаем. Тол, умник, мне прямо очень тесно без связи. Какой связи, командир? Удивился Тол, а Белохвост махнул на него рукой. Половой, ответила Чума. Я могу вас связать. Через себя, но мне тоже нужна с вами связь, или кровь. Белый стянул латную перчатку, проколол палец. Чума так слезала кровь, что у командира доспех перестал гнуться. Корень, плотоядно улыбаясь, протянул руки к груди воронихи, но она ловко проткнула ему ладонь неведомо как и откуда извлеченным кинжалом, слезала кровь. Глянула на корня вишневыми глазами. Позже, услышал корень у себя в голове. От этого он так удивился, что резко похудел. Да так, что штаны его сразу повисли, как прежде. Низ, со мной, связным отдавал приказы Белый, натягивая перчатку обратно, вертя шлем в руках. Чума на мою голову, ты тут, передатчиком. Синька, тоже. И, если эта бестолочь ребенка потеряет, я вам матку через горло выдеру. Понятно, Белый захлопнул шлем, потому не заметил, как из синих глаз брызнул фонтан слез. А ты ей дальше от него скрывай. Повернулась к синеглазке повелительница крови. Разозли его своей тайной. Но ты, дура, бросила через плечо Чума. Это его наследник. Он даже не твой, и даже не его. Он, дитя мира, наследник престола. Если меня за моего же чужого ему ребенка, готов разорвать, то что он сделает за своего? Я думала, не время. Позже, рыдала Синька. Дура, пожала плечами и жалея. Он все просчитывает. Твоя тайна для него – обман, и чем дольше ты скрываешь, тем более ошибочны его расчеты. А ты откуда знаешь? – остановилась Чума. Мой муж – воевода, гордо возвестила жалея, и уже скромнее. И я – настоятельница милосердия, я учусь у владыки управлять. А-а, вскинула голову Чума, помощь, да, горячо воскликнула жалея, хватая Чуму за рукав, совсем оторвав его. Жалея в растерянности смотрела на оторванный рукав. А, не жалей, наш мрачный мальчик уже рядом, с подарками, он меня любит. Чума улыбнулась, хоть и боится признаться, даже самому себе. Слушая весь этот разговор, Синька забыла про слезы. А ты еще не поняла, девочка, в какую игру тебя затащил старик? Спросила Чума, фыркнула, пошла, но остановилась, крикнула жалея. Мне нужна связь с твоим воеводой, не осерчаешь? Радость испарилась с лица матери милосердия, глаза ее забегали, но она сжала кулаки, стиснула зубы, прорычав, раз для дела надо, не осерчаю, а потом и вовсе махнула рукой, не сотрется. Чума залилась своим безумным смехом, махнула рукой жалея, пошутила я, капли крови хватит, хотя, ты же сама позволила, и видя перепады чувств на лице не умеющей скрывать эмоции жалеи, Чума опять закатилась своим незабываемым, чарующим смехом. Идущий навстречу ей строй сбился с шага, невольно все стали улыбаться, любуясь молодой, сочной женщиной, совсем не стесняющейся своего тела, и каждый из этих воинов согласился бы, спроси у них, что такого тела стесняться, грех опрятать его, издевательство над чувствами мужчин, а носить такое платье, издеваться над нашими телами, подумал Зуб, широко раскрытыми глазами запечатлевающей прелести мага крови. А когда она взяла его кровь, он, с лицом цвета ее платья, несколько минут стоял столбом, испытывая те же сложности с потерявшей гибкость броней. «Благодарю», — раздалось в голове Зуба, «мне приятно, что такой видный муж удостоил бедную девушку таким плотным вниманием». Ругаясь и отплевываясь, Зуб побежал догонять строй. Первым, уже привычно, вывалился из портала ястреб с обнаженным мечом, полностью закованный в латную сталь. Молот не оставил свою мечту, а камень вообще грезил полным латным доспехом. И о возрождении искусства производства брони стражей драконов. Вот их первый опытный образец и испытывал теперь ястреб. Как Андрей наказывал, они научились соединять кольца в неразрывный круг. Но молот помнил и опыты отца по сплющиванию колец, потому кольца в кольчугах работы не были неразрывными, квадратного сечения. Опытным путем кузнецы выявили, что такое кольцо намного прочнее простого, круглого сечения. Грани придают ему дополнительную прочность при таком же весе. Так что одна кольчуга на ястребе уже защищала его лучше, чем бессмертных императора их легендарная кольчужная броня плотного плетения, настолько хорошо защищавшая их от ран, что их именно так и прозвали – бессмертными. Правда, и лица их были закрыты личинами, а количество в полках постоянно, оттого, возможно, и казалось, что полки бессмертных и не имеют потерь. Но поверх кольчуги у ястреба были и латы. Панцирь на груди состоял из двух пластин, на груди и на животе, обжатых по телу, двигающихся относительно друг друга в пазах, соединенных шипами. Тоже на спине, только пластины тоньше и собраны так, что тело вперед гнется, а назад, только до определенного предела. Кроме этого, латные наплечники, наручи, поножи, новый шлем, хотя и привычный Y, образной формы разреза, ставший отличием красной звезды, но с пиковидным шипом наверху шлема, на макушке, длинным, как наконечник метательного копья. Шлем был украшен гравюрой медью по стали, это мастер ним творил, реализуя свою художественную тягу к прекрасному, рисовал, но как кузнец, не кистями по холсту, а металлом по металлу, и с остальными, серыми крылышками сокола по бокам шлема. Не обнаружив никакой угрозы, ястреб отскочил в сторону, с немалым удовольствием ощущая тяжесть доспеха и восторг от обладания им. Все же латный доспех, не то что редкость в мире, а вообще эксклюзив, единичные, именные артефакты. Из марева портала вывалился стальной здоровяк с длинным боевым двуручным молотом в руках, за ним, еще один латник, со щитом и узким легким топором, четвертый, еще латник с таким же щитом, но с шестопером. Только после этого появился черный брат. Последним перешел Марк, оседая на руки молота. Там, указал мечом Ронг, разумный, живой, на нас смотрит, он, рад, он узнал нашего извозчика. «Выходи, кто бы ты ни был», — крикнул ястреб. В совершенно безлюдной пустоши поднялась одна кочка, с самострелом в руках. «Господин Сумрак, как поживает ворон?» — спросил этот человек, накрытый хитрой накидкой. «Не знаю, слет, там не совсем все гладко вышло, пришлось бежать», — крикнул небу, лежа на спине, «Марк, если ты слет, то подскажи мне, за что тебя командир наказал, за пьянство и опоздание, а мне нравится эта игра, если ты Сумрак, то подскажи, как он меня наказал», веселым голосом крикнул Слёт. «Он тебя произвел», крикнул Марк, сел и пробурчал, «жалею, что прошлый раз всю скверну забрал, произвел за пьянство», усмехнулся ястреб, смотря, как по жесту Слёта встали еще две кочки с самострелами в руках. «Ну», Марк пожал плечами, «там все, конечно, не так было, но выглядело именно так, но подробности знают только те, кто был при этом рядом, кто видел все своими глазами». В это время подошли Слёт со своими людьми, поклонились, сказали: «Пролетели тут конные змеи, много, надо спешить». «Конные, говоришь?» — посмотрел ястреб вдаль. «Конные, это хорошо, на четырех ногах удобнее, чем на двух». А в это время Ронг увидел камни портала. «Твои?» — спросил он Марка. После кивка Марка огромные артефакты, расписанные рунами, исчезли в мешке Ронга. «Ты пытаешься заставить их работать?» — спросил Ронг. «И ты?» — удивился Марк. «Это давняя мечта всех магов университета», — усмехнулся Ронг. «Рассказывай, до чего додумался». «Сложим наши усилия. У меня есть сводная таблица с выкладками. Результат усилий сотен разумников». Маги стали бубнить своими формулами, совершенно непонятными, потому неинтересными никому, кроме них. Потому магов оставили, воины пошли отдельной группой, кузнецы чуть подстали, им тактические расстановки и обсуждение особенностей способов ведения боя змеями, неприкасаемыми и крестоносцами были тоже не слишком интересны. Они обсуждали проскочившие в разговоре агронома и Слёта слова об единообразии формы, защиты и оружия неприкасаемых. Так, тремя отрядами, они и шли на юг. Двое дозорных, оставив отряд и Слёта, выбежали вперед в качестве боевого охранения. Они первыми и увидели возвращающуюся после фиаско на переправе конницу. Агроном перевел свой отряд на бег, чтобы занять более выгодную позицию, забраться повыше. Они успели выстроиться неким порядком до того, как конница атаковала их. Польстившаяся на их немногочисленность, конница была жестоко бита магией. Опытный и искусный Ронг ловко и быстро ополовинил всадников до того, как они смогли выстрелить. Стрелы завязли в магическом щите. Конные змеи пошли на круг. В спину им летели стрелы дозорных. Заклинания Ронга и Марка. Второй раз, усиленные опоздавшими к первой атаке всадниками, они ударили в копья. На возвышение через магический щит. В стальные латы. После грохота сшибки выжившие змеи, в ужасе, скакали на север, не пытаясь больше атаковать этот странный отряд, защищенный магией и непробиваемой броней. Их не удалось перестрелять, не удалось смять, растоптать, растерзать. Растерянность от бессилия быстро сменилась страхом от понесенных потерь, от той сокрушительной мощи, когда десятки всадников были уничтожены за пару минут. Выжившие спасались бегством. А скажут, что нас была пара тысяч, сказал Слёт. Неважно, мотнул головой агроном. Ловим коней, собираем трофеи. Егеря, дозорные, господин, склонил голову Слёт. Пусть так, на след этих беглецов. Оттуда будем ждать. Конно, владеешь? У меня один егерь, один циркач. И сам я, егерь, владеем. Ронко и Марк ходили среди тел павших, перемещая вещи с их тел прямо в мешки путника, не снимая их. Просто, лежит человек в стеганке с пришитыми кожаными чешуйками, прикоснулся маг, лежит голое тело. Сам агроном не собирал трофей, а шел за магами, отрубая головы павшим, пробивая им сердца. «Будем хоронить?» – спросил Марк. «Падальщики приберут», – отрицательно покачал головой агроном. «Скорее, теперь, а двуконь, ведя еще целый табун коней, они намного быстрее двигались на юг. К вечеру, вспугнули еще немного мелких отрядов змей, разлетавшихся от них по пустоши, как воронье от волков, сбегавших сразу, как только их видели, так и двигались, меняя коней, по хорошо различимому следу отряда Белохвоста. На ночь не останавливались. Реку переплыли вплавь, на том берегу оделись в сухое, радовались, что в мешках путников вещи были не только сухие, а даже еще теплые от их тел. А без этих артефактов переправа тяжело бронированных воинов могла обернуться большой сложностью. Брод оказался непроходим. И так не умеющие плавать мастер Ним и Молот доставили много хлопот. После переправы остановились на месте лагеря отряда Белого Хвоста. Костер развели на хорошо различимом очаге, обложенном камнем, с еще не развеянной ветрами золой. Пока готовился обед, Ронг бродил вокруг, руками указывая на взрытую почву пустоши. Следы применения магии, эхо, земли, крови, жизни. Это захоронение. А вот ростки. Это какая-то ваша общность, делать рощи на телах врагов? Но агроном ничего не ответил, поглощенный своими размышлениями. В этот же день дозоры встретились, а наутро агроном стоял перед гадким утенком. Но при этом возникла неловкая пауза. Агроном должен был приветствовать Серого как старшего, согласно принятым правилам игры, но и Серый должен был поклониться агроному, как своему хозяину, но тогда и легенда посыплется, и авторитет командира рухнет. Из неловкого положения их вывел сам агроном. Он снял шлем, радушно улыбнулся, раскрыл руки для объятия. «Здравствуй, брат», — сказал он. «Брат», — воскликнул командир. Они крепко обнялись. Люди в отряде гадкого утенка переглядывались, гадая, кого же привез таинственный сумрак. Неловкость людей раскололи, как тонкую хрустальную вазу, двое блаженных молодоженов, с криком и визгом сбившие сумрака с ног, с шумом тиская его и целуя. Командир и агроном со смешанными чувствами смотрели на эту троицу переплетенных тел, а уж Молот так вообще рот разинул. «Рассказывай, друже, как ты до такого дожил», — хлопнул по плечу командир агроном. Они развернулись и пошли к лагерю. Белый рассказывал: «В последнем бою применил ловчую сеть, но мое крыло нарвалось на овраг, чуть опоздали с развертыванием. Из-за этого как раз на нас и бежали змеи. Полон освободили, пленных взяли, а что делать с ними, ума не приложу. Может быть, имеет смысл так и применять ловчую сеть? Получилось, что они – загонщики, а ты был ловцом, а пленные? Дом лебедя больше не имеет каменоломен, тем более, что тут осталось, нет ничего». Командир остановился, глядя прямо в глаза агронома, сказал: «Рад, что ты пришел, и наших привел. Тяжело одному?» – спросил агроном, но, не ожидая ответа, улыбнулся. «Прорвемся. Пойдем, покажу тебе все, введу тебя в дела», — повернулся командир, искоса поглядев вокруг, тихо спросил: «Как главенство делить будем?» «Никак», — пожал латными наплечниками агроном. «Это твой урок, ты ведущий, мы все лишь пристяжные. Что задумал по бруске?» Командир вздохнул, зажмурившись, сказал: «Через пару часов, как все соберутся с мыслями, а эти безумцы успокоятся, на совете и решим. Слушай, а эти двое, что, правда, такие похотливые?» Белый отмахнулся. «По виду, полное безумие и буйство похоти. Только вот никто, кроме Сумрака, в их постели не был. Одни слова и намеки. Кажется, залюбит тебя, прямо тут, прямо сейчас, прилюдно. Но как-то так и не случилось ни с кем. Чудные, чумные». «Понятно», — усмехнулся агроном. «Ква освободил в полоне. Женщины, дети. Совсем малых нет. Съели сразу. Воинов перебили. Раненых добили. На весь полон, не больше десятка мужчин. И тех оскопили, твари». Наплечники агронома пошли волной. Так его передернуло. «А это что за бабы с копьями, безликие? Тут мы все на днях с жизнью простились. Даже бабам оружие выдали. Вот, так и ходит. Заслужили. Не могу отобрать. Не чую права своего в этом. Придется и прочим раздавать. У тебя тут, гляжу, бабье войско. Если им копья не раздать, за копья твоих крестоносцев передерутся. Тут на одного с копьем в штанах, десятка два с ножными». И агроном рассмеялся, с грохотом хлопая себя по стальному боку латной перчаткой. Марк, радостный от жаркой встречи, но этой же страстностью смущенный, доставал из мешка подарки. Нисколько не смущаясь людей, ни с женой тут же срывали с себя остатки свадебных нарядов, спешно натягивая более грубые, но несравненно более прочные, более уместные в пустоши походные костюмы. Этим чумные смутили всех так, что Ронг накрыл их матовым пологом молчания. Когда баржа появилась из воздуха и осела на бок, а из нее посыпалось зерно, люди не смогли скрыть своего ликования. Появление баржи из ниоткуда в пустоши уже чудо, а зерно и мука. Весь поход люди жили впроголодь, на конине, а тут целая речная баржа хлеба. Вернулись даже командир со своим братом. Люди легко приняли эту легенду. Оба юноши рослые, с властными лицами, волевыми губами и подбородками, холодными взглядами, схожими прическами, казались сынами одного отца, хоть и от разных матерей. Общее образование, общее воспитание, единая культура общения, даже танцы и фехтование им ставили одни и те же мастера, отчего они и двигались схожи точными, плавными, но быстрыми движениями, даже смотрели одинаково, орлиными взорами. Марк преподнес командиру новую накидку и новое знамя, красный стяг с белым крестом, у которого концы раздваиваются. Командир с поклоном принял накидку, надел ее, принял флаг, вонзил его в землю и преклонил перед флагом колено. Как волна отброшенного камня, люди вставали на колени, склоняли головы перед стягом командира. Белый встал на ноги, зычно крикнул: «Время дорого, братья и сестры, возвращайтесь к работе, советники, в ставку. Каждая минута нас отделяет от стрелка, каждой минутой он уходит от нас туда, откуда нам его не достать», — говорил Белохвост. Слова его тяжелыми камнями падали в ставку, накрытую пологом Ронга. «Командир, я согласна найти его, с нами клирик и маг жизни», — воскликнула Чума, кивая Ронгу и Синьке. Ронг усмехнулся. «Ну, найдешь ты его». Брови агронома сошлись на переносице, и что, беспутный, привязка осуществилась? Вместо ответа черный брат открыл портал. «Уже хорошо», — повел подбородком агроном. «Порталов много не бывает, но вот вывалились вы с Сумраком в самое логово людоедов, и умрете прежде, чем откроете вновь переход, чем мы сможем к вам прийти. Да и пока будем подходить, по два бойца перебьют». «Ну, не факт», — покачал головой командир, ибо именно таким был его план. Пришел, увидел, схватил, сбежал.